Глава 10. Ветер в волосах или оружие будущего против всего лишь гоблина. Погрузка оружия и боеприпасов, а также ящиков с еще неактивированными бронекостюмами, которые я очень надеялся продать в городе наемников Турхор, грузили, конечно, споро, но минут 20 времени это точно займет. А ведь прямо сейчас над нами в воздухе находится разведывательный дрон, и это обстоятельство крайне раздражает. Как сказал Кутор, мой оператор дронов, системы противовоздушной обороны были под строжайшим запретом среди местных подразделений. Их аборигенам попросту не продавали, именно для того, чтобы официальные власти на континенте Тихоль имели подавляющее преимущество в небе, а главное — в мобильности перемещения подразделений в принципе. Конечно, это не означает, что данные правила соблюдались неукоснительно, но в моем текущем подразделении таких систем ПВО точно не было. А еще он в своих мыслях очень боялся неких дронов, которые используют как баражирующий боеприпас. Хотя, насколько я понял, они ничем не отличались от управляемых снарядов, так что паника Кутора мне была абсолютно непонятна. Да и после устранения демона под личиной Лероя мое чувство тревоги словно подменили. Это же насколько коварные планы имела эта подлая тварь! По всей видимости, он просто еще не успел войти в свою полную силу, и в этой форме явно был пока слаб. Но это только вопрос времени, ведь каким-то образом он уже сейчас смог залечить те раны, что я ему вчера нанес. А при отсутствии навыка регенерации это выглядело крайне подозрительно. Хотя какие у него на самом деле были навыки, теперь остается только догадываться. Так или иначе, но 20 минут у меня было, и это время стоило потратить с максимальной пользой. Ведь двигаясь на броне ПТП-33, я буду несколько скован в своих возможностях, а бежать на своих двоих мне попросту лень. Поэтому, взяв в руку несколько кристаллов маны, я начал интенсивно восполнять внутренний энергетический резерв и одновременно приступил к улучшению необходимого мне в данный момент навыка. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Разряд молнии» 1 из 5, 200 ОС. Ранг повышен. Выберите направление развития. Первое. Незначительно увеличивается сила магического воздействия. Второе. Эффективное расстояние применения заклинания увеличивается до 200 шагов. Третье. Эффективное расстояние применения заклинания снижается до 50 шагов. Стоимость снижается до 50 единиц маны. Четвертое. Незначительно увеличивается искусность применения заклинания. Стоимость снижается до 75 единиц. Конечно, интересно было бы улучшить третий пункт и впоследствии понять, к чему это может привести. Ведь вполне возможно, что именно эта цепочка может повести данный навык к Ди-рангу. Но прямо сейчас меня интересовало только расстояние, потому как, насколько я понимал, этот тяжелый разведывательный дрон находится на высоте не менее 1000 локтей. Так что примерно такого расстояния мне нужно добиться. Да и в любом случае, дальнобойное оружие мне тоже необходимо. Именно по этой причине я все-таки выбираю второй пункт. И, честно говоря, знания, что сейчас наполняли мое сознание, несколько разочаровали своей какой-то примитивной линейностью. Ведь кроме нескольких дополнительных магических знаков контроля, ничего по сути не изменилось. Благо, что хоть количество необходимой энергии не возросло. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Разряд молнии» 2 из 5, 400 ОС. Ранг повышен. Выберите направление развития. Первое. Незначительно увеличивается сила магического воздействия. Второе. Эффективное расстояние применения заклинания увеличивается до 400 шагов. Третье. Эффективное расстояние применения заклинания снижается до 50 шагов. Стоимость снижается до 50 единиц маны. Четвертое. Незначительно увеличивается искусность применения заклинания. Стоимость снижается до 75 единиц маны. Прочитав все варианты, я снова выбрал второй пункт. А вот сейчас явно что-то пошло не так. Уровень заклинания резко изменился, его сложность при этом увеличилась в разы, а структура преобразилась полностью. Раньше такого радикального изменения за один шаг, если честно, не было еще ни разу. Даже в заклинании «Ментальный удар» оставались некоторые основные элементы. Здесь же переработке подверглось абсолютно все. И насколько мне подсказывали воспоминания неизвестного волшебника, сила заклинания не только не снизилась с увеличением расстояния, а даже немного увеличилась, и это при том, что применение стоило по-прежнему всего 100 единиц маны. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Разряд молнии» 3 из 5, 600 ОС. Ранг повышен. Выберите направление развития. Первое. Увеличивается сила магического воздействия. Второе. Эффективное расстояние применения заклинания увеличивается до 800 шагов. Третье. Эффективное расстояние применения заклинания увеличивается до 800 шагов. Стоимость увеличивается до 150 единиц маны. Четвертое. Незначительно увеличивается искусность применения заклинания. Стоимость снижается до 75 единиц маны. Честно говоря, к подобному повороту я был точно не готов. Раньше система не преподносила столь странных вариантов развития. С одной стороны, увеличение расхода энергии с увеличением расстояния эффективного действия было бы вполне логично. Но второй вариант выглядел на этом фоне явно очень подозрительно, но при этом не до такой степени, чтобы я его не выбрал. И в следующее же мгновение мне стала понятна причина столь странного варианта, предложенного системой. Заклинание снова полностью сменило структуру и стало значительно сложнее. Причем до такой степени, что я уже с огромным трудом смог понять происходящее в магических потоках манипуляции. И, судя по всему, если моя характеристика «интеллект» во время следующего улучшения этого заклинания не станет равной хотя бы 20 единицам, то можно даже не мечтать, что система предложит мне подобный редкий и, главное, качественный вариант. Ведь сейчас мое заклинание «Разряд молнии» не только способно поражать противника на огромном расстоянии, но и сила удара возросла как минимум в несколько раз. И того же Хумана первого уровня оно изжарит до смерти. Конечно, если он не будет облачен в продвинутую броню. А дальше все происходило как-то обыденно, если можно так выразиться. Нет, бойцы, конечно, переживали, и это чувствовалось. Они ожидали с минуты на минуту появления как минимум ударных дронов, а как максимум, так и вообще полноценные транспортные платформы с тяжелой пехотой. Но если судить по моим личным ощущениям, то никто даже не думал рисковать своими жизнями и пытаться догнать чудовище, что уничтожило поселение практически под корень. Правда, некоторое количество гражданских все же осталось живых. Но их поиски, а главное последующее за ними выковыривание из подземных технических узлов, было бы слишком затратным по времени занятием. Так что кому-то из этих бледнокожих даже удалось остаться в живых. А я был столь милосерден к ним, что не стал поджигать этот жалкий поселок вместе с ними. Ведь я же не чудовище какое. И в принципе никогда не стремился к насилию ради насилия. Только личная выгода и больше ничего. А просто сжигать хуманов и не получить при этом никакой прибыли? Нет, я не настолько ненавижу эту расу. Вот если бы на их месте оказались отродья хаоса, тут бы даже сомневаться не стоило. Так как я видел на фоне ночного неба этот разведывательный дрон очень хорошо с помощью навыка «Глаза тьмы», то избить его для меня сейчас не составляло никаких проблем. Дождавшись, когда он будет пролетать непосредственно над поселком, я дважды ударил его заклинанием «Разряд молнии». Конечно, летательный аппарат имел некую защиту. Вот только два последовательных разряда смогли повредить один из винтов, и дорогостоящий разведчик рухнул за пределами поселка, выпуская клубы дыма. А вот в месте падения никакого взрыва не произошло, что говорило об отсутствии какого-либо вооружения на его борту. Еще почти час мы двигались плотной колонной по пустыне по направлению к городу наемников, или, как его еще называли, Турхор. Я снова обосновался на замыкающем ПТП-33, а впереди, слегка поднимая пыль, не спеша, двигались заполненные до отказа боевыми трофеями мои грузовые платформы. За прошедшие полчаса я успел не только восполнить свой запас энергии в источнике с помощью кристаллов маны, но и слегка задремать, несмотря на тряску. И отвлек меня от умиротворяющего пейзажа и восходящего светила доклад моего оператора ПТП-33. Ну, как доклад? Какой-то истеричный бессвязный выкрик, пожалуй, лучше описывал его поведение. «Повелитель! Ударные дроны! Повелитель!» Тут же поспешно затараторил Кутор, надрывая глотку и забивая эфир внутренней связи. «Доклад!» — взревел я, успокаивая своих солдат, но как минимум тех, кто были подключены к каналу связи. «Прекратить панику!» «Повелитель, сканер засек 4 крупные цели, направление юго-запад, расстояние 3 километра, скорость порядка 300 км/ч». Военному четко доложил Кутор, который, видимо, уже двинул по ребрам оператору моей платформы, если судить по их духовным искрам. «Система опознала цели, как ударные дроны и Р-12». Спустя мгновение продолжил доклад Кутор. «Продолжать движение! Скорость не сбавлять!» Отдал я приказ. Естественно, если бы я не дремал прямо на ходу, то ярко-красные отметки на фоне холодного синего неба мне удалось бы засечь куда раньше, чем это сделали системы моей боевой платформы. Но даже так они пригодились, хотя панику своих солдат я по-прежнему не понимал. Ведь платформ в колонне куда больше, чем ударных дронов. А это значит, что кто-то обязательно выжил бы. Но, видимо, хуманы не верили в свою удачу. Что, впрочем, зря. Всего через 10 ударов сердца первый дрон приблизился на расстояние, примерно равное 1 версте. И я ударил разрядом молнии просто, чтобы произвести прицеливание и внести нужные поправки, если они потребуются. Но первый же удар попал прямо в цель. Дрон ярко вспыхнул, а затем до моих ушей донесся грохот взрыва. Все же не зря аристократы мира Ашшар так любят именно заклинания молнии. Ведь на большом расстоянии от них практически невозможно уклониться. К тому же заряд сам почти что самостоятельно находит цель, и тебе не приходится точно контролировать магическое плетение, как это происходит в случае тех же ледяных шипов. Еще 3 последовательных удара, и баражирующие дроны осыпаются огненными осколками на бренный песок этого мира. Честно говоря, мелькнула в этот момент у меня в голове мысль проверить на прочность мой локальный щит льда. Но здраво рассудив, что это слишком рискованно именно для моей жизни, я отбросил эту мысль. Да и не пристало целому повелителю рисковать своей жизнью ради жалких экспериментов. Гнетущая тишина в этот момент буквально чувствовалась. Мои солдаты, видимо, до последнего не верили, что мне удастся их сбить. «Ну что молчите, трусливые отродья бездны!» — произнес я по внутреннему каналу связи. «И чего вы там так переживали из-за такой малости?» «Да здравствует повелитель Афет! Да здравствует повелитель!» Восторженно кричали десятки глоток, не веря своему счастью. Причем не по внутренней связи, а именно что перекрикивая шум моторов и ветра.